Я пристально посмотрел на нее. Я бы с удовольствием обменял ее на одну крутую, беспринципную, вспыльчивую, рыжеволосую девушку, с которой однажды вместе выполнял задание, но ее уже не было в живых. Теперь мне помогала девушка с идеалами, а в нашей работе ничто не убивает людей быстрее и вернее, чем приверженность идеалам. Мне было грустно это осознавать. «Это не их дело», — согласился я. «Это мое дело. И ваше, Чарли». Глава 10. Когда я вышел на улицу, туман, если не сгустился, то, по крайней мере, и не рассеялся, и вонял так же скверно, а может, и чуть хуже. Я подошел к новой машине, которой меня снабдили люди мисс Девлин, после того, как я объяснил тому парню по телефону, что я бросил прежнюю машину, потому что кто-то мог заметить ее номер на месте перестрелки и донести в полицию. Он обещал разобраться с проблемой, если это превратится в проблему. Я уже проехал на новой машине достаточное расстояние, когда убедился, что она не станет моей любимицей. Это средство предназначалось для перевозки тех, кто работает в городе, а живет за его пределами. Слишком много разных новомодных приборов и штучек, и слишком мало характера. У нее было весьма подходящее для нашего космического века название «сателлит». Теперь они называют автомобили именно так, если не присваивают им название птиц и животных. Усаживаясь в сверкающий седан, я услышал сирену на шоссе. В сторону Лос-Анджелеса шла скорая помощь. Это была уже третья скорая, которую я видел на этой магистрали. Да, не самая подходящая ночка для езды. Сегодня должно быть немало аварий. С этой мыслью я резко развернул машину. В душе я любитель гоночных машин и чувствую себя неуютно с автоматическими передачами и мощными тормозами. И стал выезжать на скоростное шоссе. Водители Южной Калифорнии — отважное племя. Их даже можно назвать безрассудным племенем. Похоже, жизнь в этих краях, где нечем дышать, утратила для них всякий смысл. К тому времени, когда я посостязался в гонке с потенциальными самоубийцами и прорвался сквозь редеющий туман к пригородам Сан-Диего, я был рад вылезти из машины, чтобы позвонить. Чарли Девлин сразу же сняла трубку. «Станция обслуживания Макрори?» «Привет», — сказал я. «А это вы? Где вы находитесь?» Когда я доложил, она сказала, «Недалеко вы уехали». «Что ж, ваш объект примерно час назад пересек границу у Тихуаны. Наши люди сообщают, что она следует на юг к Энсенаде. Когда она проходила пограничный контроль, белый джипстер следовал за ней, пропустив вперед две другие машины». «Неужели ваши люди не могли проткнуть ему булавкой шину или положить под сиденье марихуану?» «Что за чушь? Кто всерьез захочет ввозить марихуану в Мексику? Я же вам говорила, их задача — собирать информацию, а не предпринимать что-либо. Когда они сочтут, что надо употребить силу, они вызовут полицию. Или нас. Вы не хотите впутывать в эту полицию?» «Нет-нет. Если бы я захотел ввести в игру полицию, я бы сделал это гораздо раньше. Вы уверены, она едет в Энсенаду?» «Конечно, не уверена. Она вполне могла повернуть назад, хотя никто не видел, чтобы она вторично пересекала границу. Но она могла свернуть на восток, в сторону Мексики. Там неплохое шоссе к югу от границы с Аризоной. Впрочем, в последний раз ее видели на шоссе Мексика-1. Она идет от Калифорнийского залива на Ла-Пас. Можно попасть туда, если, конечно, водители машины выдержат такое путешествие. Расстояние примерно 800 миль. А асфальт кончается через 90 миль к югу от Энсенады. Затем дорога делается непростой. Я уже слышал об этой жуткой дороге, что шла по полуострову. По ней проводят широко разрекламированные ралли для трейлеров, многие из которых остаются валяться по обочинам. Но я терпеливо выслушал урок географии. Потом сказал: Беверли вряд ли выдержит эти ухабы своей малютки, но у Вилли как раз машина для этого вполне приспособлена.